Любава сидела в пустой пыльной конторе, слушала монотонный гул мух, скопившихся на окнах, и составляла месячный отчет. Но делала обычное дело так, словно была во сне. Сердце болело и маялось о другом. Выплюснув свой крик, наплакавшись там, в поле, Любава сейчас чувствовала в себе пугающую пустоту. Прошлое еще крепко держало, а впереди пусто, бело, как в черном зимнем поле. Куда она шагнет, если сможет оторвать прошлое? Любава не могла решить и тянула время, словно самообман мог ей помочь. До конца рабочего дня она закончила отчет, аккуратно переписала его, положила в старую потрепанную папку, туго завязала залоснившиеся тесемки на петельку и испугалась. Больше она ничем не могла обмануть себя и оттянуть время. Надо решать. Не поднимаясь, сидела за своим столом, смотрела в окно и хорошо видела, как за дальними увалами скрывается солнце. Чем ниже оно опускалось, тем длиннее становились на земле тени. Они на глазах вытягивались, сливались друг с другом. Солнечный свет исчезал с земли, она темнела, как темнеет от времени срез дерева, как затесанные стволы тех березок. Вспомнив о березках, боясь потерять эту мысль, Любава медленно, словно в темноте, нашаривая невидимую тропинку, пошла дальше. Глаза никак не привыкали к темноте, жадно ждали света, и он вспыхнул, яркий, режущий, осветил то, что она хотела сейчас увидеть. А увидела Любава несколько лет, прожитых со странным, так и не понятым до конца человеком, Виктором Бояринцевым. Ей надо было обязательно увидеть эти годы. Иначе откуда ей взять силу и твердость для решительного шага? Любава закрыла контору, сбежала с крыльца и заторопилась домой. Дома все было перевернуто вверх дном. Свекровь готовилась к приезду сына и затеяла побелку. Будто помолодела. Серое, всегда строгое лицо румянилось. Глаза блестели. И дело спорилось. Без устали точными, экономными движениями прогоняла она по потолку тугую ковыльную кисть. Обернулась, когда вошла Любава, и впервые после долгого перерыва назвала ее по имени. «Люба, мне сегодня и звездки, как на заказ, отвесили. Нарадоваться не могу. Глянь, потолок как небушка». Потолок подсыхал и действительно нежно голубел, как голубеет уже холодное осеннее небо. «Я и не думала, что у меня так быстро пойдет», — говорила свекровь. «Гляжу, а две комнаты выбелила. Даже сама не заметила. Ваша только осталась, да кухня. Вдвоем-то быстро управимся». Свекровь говорила, бросала незаметные взгляды на Любаву, видела ее спокойное светлое лицо, и голос становился веселее. Она даже попыталась напевать. Свекровь потеряла голову от близкой, почти наступившей радости, и видела, замечала лишь то, что хотелось ей видеть и замечать. Думала, что и Любава также рада. А если рада, значит, все отрясется, устроится. Она не напомнит снохе о ее промашке и Виктору ни слова не скажет. Лишь бы ладно было, а ей больше ничего не нужно. Не теряя времени, Любава быстренько переоделась в старенькое платьице, сунула ноги в растоптанные шлепанцы, повязала голову легкой косынкой, отодвинула шкаф от стены в своей маленькой комнатушке и начала белить. Она всегда любила побелку и умела это делать. Кисть двигалась плавно, не оставляя после себя ни полос, ни разводов, и там, где она проходила, Стены и потолок становились совсем иными, яркими, нарядными. Комнатушка словно раздвигалась шире и выше. И вместе с ней раздвигался весь мир, сама жизнь. Любави становилось ясней, проще и легче. Она теперь хорошо знала, что будет делать дальше. Мелькала кисть, капли и звездки шлепались на газеты, постеленные на полу. Приятной тяжелой усталостью наливалась рука, а в открытые двери хорошо слышался голос свекрови. Та говорила, не умолкая. «Люба, ты бы шапку поглядела Витину? Моль не почикала? Я, правда, в мешок ее заворачивала, целлофановый. Погляди, будь добра». Прожив со свекровью под одной крышей почти 5 лет, Любава и представить не могла, что голос у нее может быть таким ласковым и просящим. Она положила кисть, спустилась с табуретки и открыла дверцу шкафа. Вытащила целлофановый мешок, развязала и сморщилась от густого, душного запаха нафталина. В мешке лежало 2 вязаных шарфа Виктора, шерстяные перчатки и большая лисья шапка с длинными ушами. Моль ничего не тронула. Услышав об этом, свекровь затянула. Вот кто-то с горочки спустился. Вытянула первый куплет и позвала Любаву на подмогу. Но та отмолчалась. Она по-прежнему белила, плавно и осторожно, вводя кисть по потолку. Береглась, чтобы в глаза не капнула и звездка. Но вдруг останавливалась, опускала руку и подолгу смотрела на большую лисью шапку, на ее длинный рыжий мех. Шапка лежала в мешке и видна была сквозь неплотно прикрытые дверцы шкафа. Любава ее хорошо помнила. Ей чудилась какая-то закономерность в том, что свекровь вспомнила о шапке именно сегодня, именно в этот час. Хотя ничего странного не было. Мать ждала сына и заранее проверяла его одежду. Ведь не за горами зима. Все так. Но Любави чудилась закономерность. Вчера письмо, сегодня днем березки, и вот сейчас вечером шапка. Она снова опустилась в табуретки, в самую глубь шкафа засунула мешок, пахнущий нафталином, и плотно прикрыла дверцу. Пора. Теперь она готова. То утро в конце весеннего месяца марта запомнилось ей ярким светом. Ночью на оттаившие кое-где уже черные поля выпал последний, слабосильный снежок. У такого снега короткий век. Потому, наверное, он так отчаянно, до рези в глазах, блестел, переливался, струился под высоким, только что поднявшимся солнцем. Искрились заборы, крыши домов, сверкали каждой веточкой деревья, и прошлогодняя сухая трава в садике у колхозной конторы блестела. Весь мир был наполнен трепещущим светом. Любава выслушала последние наставления колхозного зоотехника. Сдать в сельхозуправление отчеты, получить марлю, фляги и еще всякую мелочь для фирм, погрузить и привезти. Выслушала и выскочила на улицу, на яркий свет. Машина уже стояла возле конторы. За рулем сидел в большой лисьей шапке Виктор Бояринцев. Опустив стекло, высунувшись из кабины, он поправлял зеркальце, и солнечный зайчик весело прыгал по стене кирпичного дома. Виктор, как всегда, был не очень разговорчив, кивнул в ответ на приветствие, включил мотор и равнодушно спросил: «Поехали, начальница?» «Поехали, только не расшиби». Машина выкатилась за село на черную трассу, где снег еще с раннего утра перемешали с грязью. Под колесами хлюпало, На ветровое стекло летели мутные брызги. Лицо у Виктора было хмурое и сосредоточенное. Острые глаза узко прищурены. Крупные руки с короткими растопыренными пальцами уверенно лежали на баранке, а нижняя губа, по детской еще привычке, была крепко прикушена. До райцентра они добрались благополучно. Любава сдала отчеты, получила, что было нужно. Виктор перетаскал тяжелые ящики из склада в кузов и двинулись домой. А уже темнело. Дальние колки становились черными и ближе подступали к дороге. За день машины окончательно разбили ее, размочалили, и колеса то и дело плюхались в глубокие ямы, наполненные водой. Одна из таких ям подстерегла их недалеко от деревни. Машина ухнула и намертво встала. Ни назад, ни вперед. Виктор распахнул дверцу кабины, достал из-под сиденья топор и направился в колок. Притащил оттуда две сухие листины, затолкал их под колеса и направился к колку во второй раз. Любава выскочила, чтобы помочь ему, и сразу же по колено окунулась в лужу. Набрала полные сапоги холодной грязной воды. Снова залезла в кабину, сидела там и изо всех сил сжимала зубы, чтобы они не стучали. Виктор притащил еще одну лисину, уложил ее и попробовал выехать. Но колеса крутились в холостую на одном месте и еще глубже уходили в холодную, жидкую мешанину. «Дело дохлое, начальница. Пешком пойдем или утра будем ждать?» «Да я вот ноги промочила». Он мельком глянул на ее грязные резиновые сапоги, на мокрые полы пальто. «Разувайся, лечиться будем, то еще чахотку схватишь». Зубы у Любавы выбивали мелкую дробь. Виктор из-за сиденья достал бутылку водки, стакан, там же у него лежали хлеб и сало. Ничего не спрашивая, он уверенно распоряжался. Стянул с Любавы сапоги, мокрые носки, натер ноги водкой. Его сильные руки были горячими. Любава стала согреваться. Потом он заставил ее выпить. Водка ударила жаром, сразу закружила голову. Любава закрыла глаза, откинулась на спинку сиденья, и ей показалось, что она поплыла. Плавно, невесомо, покачивала, убаюкивала и несло дальше. Она очнулась внезапно, как от толчка, почувствовав на своем теле шершавые сильные ладони. Еще окончательно не проснувшись, пыталась оттолкнуть их от себя, но они были как железные. Вскинулась и прямо над собой увидела острые, со злым огоньком глаза. «Ты тихо, не шуми, никто не услышит!» Голос у Виктора был твердый и спокойный. «Пусти! Пусти!» Выгибалась, барахталась, хотела вырваться, но в тесной кабине было мало места, а Виктор тяжело придавил, не давая освободить руки. Он не суетился, не уговаривал, а молча, спокойно подминал ее под себя. От крепких, цепких рук не было спасения. Любава закричала. Крик, не вырываясь из плотно закрытой кабины, ударил в ее же уши. Глаза Виктора не дрогнули. Тогда она стала упрашивать его, умолять, плакать. Не помогло. Злой огонек не погас и не потускнел. Старое продавленное сиденье противно скрипело. В кабине угар наразило бензином. Так закончился день, одаривший утром обилием света. Жизнь раздвоилась. Любава ненавидела свое тело. Оно казалось ей чужим, растоптанным и раздавленным, будто валялось в грязи. Оно было противным еще и потому, что готово было все повторить. Душа корчилась, кричала, а тело не понимало ее и знало, что последнее слово останется за ним. Она еще писала Ивану письма, получала ответы, а сама уже твердо знала, что между ними все кончено. Как острый березовый клин раскалывает крепкую чурку, так и Виктор Бояринцев врезался между ними, расталкивая в разные стороны. Через несколько дней после поездки он пришел к бабе Нюре, у которой Любава снимала квартиру. Без предисловий предложил выходить за него замуж. Не дожидаясь ответа, спокойно, словно речь шла о пустяке, сообщил: «Откажешься, вся деревня будет знать, как мы в кабине ночевали». «Я на тебя в суд подам!» «Не пугай! Для суда справки надо собирать». «А ты не побежишь! Стыдно!» «А я скажу, что полюбовно». Любава осеклась. Виктор будто читал ее мысли. «Я тебя давно выбрал, давно выглядел», усмехнулся. «Про любовь разве сказать?» Резко поднялся. «Не верю я в сопли-мопли, ухаживание, провожание. Хреновина на постном масле. Я сразу. И не выпущу, ты знай. А жить будешь, как у Христа за пазухой. Подумай». Твердым деревянным был его напор. Он без особых усилий сминал слабое Любавино сопротивление. Но самое страшное заключалось в том, что ее тело поддавалось быстрее, чем душа. Через несколько недель Любава согласилась стать женой Виктора Бояринцева. Что греха таить, мужем он был, по сравнению с другими, не совсем уж плохим. Но чем дольше они жили, тем больше боялась его Любава. Боялась внезапных вспышек злости. Даже не злости, а выношенной ненависти. Глаза распахивались и кровенели. Губы вытягивались, тончали, а кулаки так крепко сжимались, что белели казанки. В такие минуты на него страшно было смотреть. А Виктор распалял себя, доводил до крайней точки и будто не говорил, а плевался. «Суки! Сволочи!» Он мог сказать такое о ком угодно. Поначалу Любава пыталась спорить, доказывать, что нельзя всех подряд стричь под одну гребенку. Виктор молча выслушивал, наливался злобой и молчал, а однажды ответил тихим, прерывающимся шепотом: «Кому верить? Ну, кому верить? Все одним миром мазаны, все под себя гребут, все! Старый председатель вон раззарялся, народное добро не бережем, а сам любовницы этой из управления колхозное зерно и дрова отправлял. Я сам два раза возил». «Зачем тогда возил? Отказался бы. А он бы меня потом с машины вышиб. Не знаешь, как это делается? Да ты сама-то! Чего, спрашивается, Ваньку не дождалась? Любила, поди. А прижал покрепче и раскололась. Что, не так?» Он выжидающе помолчал и уперся в Любаву взглядом. Она плакала. В деревне Виктора не любили, обаивались. Люди чувствовали его злость, хотя внешне он ее почти никогда не показывал. Только при Любаве она прорывалась откровенно и ярко. Внезапные вспышки повторялись все чаще, а после них Виктор впадал в другую крайность. Просил. «Ты помоги мне, помоги поверить. Ведь не все они сволочи, а?» Но это было реже. Как ни билась Любава, как ни старалась, она не могла понять своего мужа, а значит, не могла ей помочь. Да и устала, измаялась жить с человеком, который никому не верил, даже ей. И тогда Любава, как к спасению, как к надежному берегу, поплыла к прошлому, к своей памяти, где над перроном еще не погас яркий свет фонаря, и где она еще видела в глазах напротив маленькое отражение своего лица. Виктор оставался прежним. Не переставая ругать всех и вся, он начал тащить из колхоза, что плохо лежало и что подворачивалось ему под руку. Грозился прибить, если Любава скажет хоть слово. И она молчала. Жизнь наступила неверная, шаткая. Зыбче становилась земля под ногами и окончательно закачалась, когда Виктор, вернувшись однажды вечером с работы, рассказал ей, как обрубил у березок корни. «Слезу пустили! Ах, ах, красота! Друг перед другом выпендриваются! Вот пусть теперь любуются!» Любава долго не могла понять смысла сказанного, а когда поняла, стала одеваться. «Ты куда?» «Деревья пересаживать». «Что? Деревья пересаживать? Я тебе пересажу! Я тебе пересажу так, что не захочешь!» И Виктор впервые за их совместную жизнь дал рукам волю. А Любава в это время была уже беременной. Ее схватило, и ребенок, еще не выношенный, которого она так ждала, появился на свет мертвым. С того дня Любава окончательно отгородилась от мужа. А когда Виктора поймали в колке с ворованным зерном, она испытала что-то похожее на облегчение. Вот и прошла путь, который хотела пройти. До самого сегодняшнего дня, до сегодняшнего вечера, до внезапной побелки. А дело спорилось, мысли не были помехой рукам. К полуночи Любава со свекровью успели не только побелить, но и расставить по местам шкафы и столы, и даже помыть полы. Изба дышала свежестью, острым запахом из звездки. Голубели потолок и стены, облескивали под электрическим светом еще влажные широкие половицы, а окна без привычных занавесок казались особенно большими. Любава обвела взглядом повеселевшую избу, стараясь разглядеть и запомнить каждую мелочь. Вышла на кухню, взяла ведро, налила в него теплой воды. «Ты куда, Люба?» – окликнула свекровь. «Обмоюсь, пойду». «А, я уж спать. Уработалась, кости ноют. Свет в бане не забудь выключить». Но Любава в баню не пошла. На дощатом помосте за крыльцом она разделась и, вздрагивая голым телом от ночного холода, подставила его под теплую воду. Вода мягко катилась по лицу, по плечам, по спине, ласкала и успокаивала. Вместе с водой скатывалась вниз к ногам и уходила в землю прошлое. Почти 5 лет, прожитых в этом доме. Любава подняла вверх тонкие руки, встряхнула ими и засмеялась. Теперь она полностью свободна. Чистая изба, чистое тело и холодок темной ночи. Ее морозило. На коже набухали ознобные пупырышки. Груди становились твердыми и холодными. Именно это ей и было нужно – замерзнуть, взбодриться, и стать невесомой. Она неслышно вернулась в избу, нарядилась в новое платье, покидала в чемодан вещички и, не оглядываясь, не мешкая ни одной лишней минуты, перешагнула за порог. Свекровь крепко спала и не слышала. Бабка Нюра долго не могла понять, чего от нее хочет Любава. А когда поняла, заголосила. «Эка беда, девка! Да ты кого наделала? Может, одумаешься, да вернешься?» Мертвых, баба Нюра, с кладбища не носят. Баба Нюра покачала головой, охнула и пошла стелить постель своей нежданной квартирантке.